Вы слушаете цикл «Краткая история вещей», в котором мы каждую неделю рассказываем об одном из предметов мировой материальной культуры. Особенном и загадочном или совершенно обычном. Долгожителе или всеми забытым. В этом выпуске мы расскажем о вещи, незаменимой в походе. Арзамас представляет «Краткая история вещей». Рассказывает Александр Бутягин. Складной нож. Трудно представить современную жизнь без складного ножа. Человек таскает с собой много чего, и все это должно быть относительно безопасным и занимать мало места. Часто складной нож, если в нем есть еще несколько лезвий и каких-то инструментов, которые также складываются, называется швейцарским. Это связано с тем, что именно мультиинструменты швейцарского производства стали очень популярны с конца XIX века, об этом мы еще поговорим. Кажется, что такой нож является ярким признаком современной цивилизации, когда 2 в 1, 3 в 1, 5 в 1, 100 в 1, неудобно хранить много, нужно хранить мало и так далее. Это во многом верно. Наверное, раньше своего времени швейцарский нож и не мог появиться. Но в действительности многие его очень интересные прообразы появились тысячелетиями раньше. Дело в том, что у складного ножа есть 2 преимущества. Одно, о котором мы уже говорили, это компактность. А другое преимущество – это то, что он, как бы сказать, сам себе ножны. То есть ему не нужны дополнительные какие-то детали. Часто ему не нужна подвеска, потому что из-за своих размеров он мог бы храниться в кармане или в каком-нибудь мешочке. А главное, он никогда не вывалится из ножен, а сколько всяких мрачных историй было с выпавшим оружием, которое повреждало людей. Появление складных ножей относится, по всей видимости, к римскому времени, когда разные простые механические предметы появляются довольно часто. Римляне могли делать весьма сложные механизмы, замки, и уж точно лезвие, которое укреплено на стержне, из-за этого может поворачиваться вокруг своей оси, это была не проблема для этих инженеров. А, собственно, так и выглядел самый простой складной нож. Это рукоять, в которой утапливается лезвие. Это обязательно, потому что если оно не утоплено, то такой нож все равно будет чрезвычайно опасен. Во-вторых, стерженек, который может быть частью лезвия, а может и не быть его частью. Обычно нож, когда его открывали, удерживали либо за счет давления, то есть просто сразу же начинаем что-то резать. Пока давление на лезвие осуществляется, он не сложится. И второй вариант – это каким-то образом лезвие прижимали пальцем так, чтобы оно тоже не повернулось. Ну, возможно, были какие-то органические предметы, которые надевались, не знаю, там, ремешок, сведенный в трубочку, которую надевали на оконечность верхнюю лезвие, не острую, чтобы он особенно не двигался или что-нибудь в этом роде. Но именно удержание надежное ножа в открытом и закрытом состоянии всегда было его слабым местом. Есть замечательные образцы, где, например, рукоятка бронзовая, а лезвие железное. Возможно, было довольно много таких ножей и с деревянной рукояткой, но, к сожалению, мы не в состоянии их определить, потому что, естественно, деревянные рукоятки до нас не дошли. Не надо думать, что только римляне делали такие ножи. Интереснейший пример складного ножа был найден в Крыму в могильнике Нейзац, ну, видимо, связанном с сарматской культурой. Как это не удивительно, эти кочевники тоже носили складные ножи, они были такие изогнутые, серповидные, но лезвие их упиралось в костяную рукоятку. Ну, именно из-за того, что рукоятка была костяной, они и сохранились. Мы говорим именно о складных ножах. Но бывали и мультиинструменты. Мультиинструмент нужно считать, конечно, явлением крайне редким и удивительным. И удивительно, что такая мысль пришла уже инженерам и механикам в эпоху Римской империи. Самый знаменитый такой нож находится в музее Фицвильям. К сожалению, все известные такие многофункциональные ножи найдены неизвестно где и попали в музей из покупок, поэтому нельзя сказать, кому они принадлежали – солдату, аристократу, женщине. Но большинство из них сделаны из серебра. То есть лезвие, естественно, ножевое, оно железное, а остальные предметы серебряные. Что же туда входило? Ложка и вилка. Ну, римская ложка служила не для того, чтобы суп есть, а чтобы есть моллюсков, вскрывать их, они были попроще и поменьше. И часто говорят о том, что вилка была элементом кухонной утвари, то есть использовалась только для готовки. Нет, это маленькие изящные вилочки. Также там обычно было шильце, копоушка. Копоушка – это такая маленькая-маленькая, буквально 4-5 миллиметров ложечка на длинном стержне. Кто-то предполагает, что им действительно копались в ухе, но, возможно, такие ложечки использовались для каких-то мазей, для косметических целей. И, наконец, крючок. В швейцарских ножах тоже часто бывают крючки. Они служат для того, чтобы вынимать камушки из трещин в копыте лошади. Ну, забился камень, нужно его вынуть. Но вряд ли серебряным крючком, даже острым, такое можно сделать. Скорее, они служили для чистки ногтей или чего-нибудь вроде этого. Эти мультиинструменты маленькие, самый большой из них где-то сантиметров 8, действительно вполне сравнимы с размером современного швейцарского ножа. Вот все эти отдельные элементы могут быть уложены вовнутрь, ну, кроме ложка-вилки, которая крепится сбоку. И, конечно, они удерживались, просто выдвигаясь, видимо, за счет длинного стержня пальцем, и ими можно было как-то действовать. Так что, как вы видите, ничего принципиально нового в мультиинструменте как таковом не было. Но не хватало одной детали, именно той, которой мы обязаны швейцарскому ножу. Это хорошему удержанию инструментов в рабочем положении. В средневековье простые складные ножи часто появлялись у рабочих. Ну, понятно, что те специальности, где иногда нужно быстро достать нож, были в этом заинтересованы. Ну, часто говорили о просто крестьянском ноже. Я уже говорил, что это просто нож, у которого поворачивается лезвие, и ты его как-то удерживаешь, иногда какая-нибудь есть железная пластинка, которая помогает его удержать. Ну, в общем, эта штука не особенно удобная. Ярким примером складного европейского ножа является наваха. До сих пор иногда туристы привозят их из Испании. Наваху отличает, во-первых, довольно жесткий способ складывания. Привычно, пытаясь ее сложить, можно порезать руки. Я это сделал немедленно, как только мне подарили наваху, потому что надо знать, как их складывать. Обычно их упирают в живот или в грудь и медленно двигают лезвие на себя. Вообще, они там были распространены еще века с 16-го. Их популярность увеличивалась, когда крестьянам было запрещено носить холодное оружие. Люди горячие, устраивают драки, выхватывают ножи. Ну, достаточно почитать Кармен, там все это прекрасно описано. Нет, давайте запретим их, тогда они будут там друг друга кулаками бить. Это не страшно. Никто, естественно, не собирался бить друг друга кулаками, если привыкли к ножам. Появляются складные ножи. И эти ножи иногда поразительного размера. Я видел огромную наваху, которая находится в коллекции Государственного Эрмитажа. Ну, наверное, она была длиной где-то полметра. То есть при раскрытии такой складной нож становился длиной около метра и мог использоваться, ну, просто как сабля или меч. Особенностью навахи является удобная система запирания, которая при складывании издает такой щелкающий звук. Такая настоящая трещотка. И вот именно эти ножи и использовались для сражений между соперниками в драках, ну а в более простых обстоятельствах просто как складной нож. В 18 веке в Англии появляется небольшой складной нож с очень простой системой запирания, который назывался пенни-нож, потому что за такой нож просили пенни. Иногда к задней стороне складного ножа приделывали вилку, и уже так получался все-таки небольшой мультиинструмент. Хотя, конечно, есть при помощи такого ножа, используя нож и вилку одновременно, нельзя. Тут нужно уж серьезно определиться, с какой стороны вы хотите его использовать. Так почему же не появлялось крупных мультиинструментов? Причина была в пружинах. До того, как начинается промышленный бум, до того, как появляются новые марки железа и стали, которые позволяют делать хорошие пружины, невозможно было запереть в нужном положении вот эти выдвинутые инструменты. с конца 19 века, была основана фирма Victorinox, и особенностью ее ножей было то, что у ножа было лезвие и отвертка. То есть изначально швейцарские ножи выпускались как мультиинструмент. Причины были очень просты. На вооружение армии Швейцарии была принята винтовка, которую нужно было разбирать при помощи отвертки. Это не шибко удобно. Почти все современное оружие делается так, чтобы его можно было просто разобрать руками. Таким образом, любому солдату все время требовалась отвертка, а тут, опа, она вместе с ножом. Очень удобно. Ну, не все ножи принимались на вооружение армии, но зато они становились популярны в Европе. Особенно это касается офицерского ножа, который появился через 5 лет, и его отличала от солдатского одна деталь. Это могло быть загадкой, но не будем вас мистифицировать, это был штопор. Солдатский нож просто нож с отверткой, а офицерский еще и со штопором. Ну, понятно, что предполагалось, что офицерам чаще приходится открывать бутылки с вином. И вот именно этот нож распространяется по Европе и становится просто незаменимым. Основой изобретения является пружина, которая используется до сих пор. Ну, естественно, хорошие марки стали, которые берут при изготовлении этого ножа. После этого вот такой складной многофункциональный нож уже, можно сказать, не меняется, а становится постоянным спутником почти каждого путешественника, а то и военного в Европе. Конечно, появилось и множество других способов складывания ножа. Я бы указал 2. Это, во-первых, нож опинель, который обладает очень простым способом закрепления лезвия. Просто незамкнутая железная трубка поворачивается вокруг своей оси и не дает сложиться лезвию, и одновременно не дает его открыть, если оно сложено. Вот удивительно, что до 20 века такая простая система не была использована, ну, потому что люди сейчас стали об этом больше думать. Когда появляется много складных ножей, люди думают в этом направлении и придумывают все новые и новые способы сделать надежные замки. Другой любопытный вид ножа – это бабочка, так называемый балисонг. Есть несколько версий появления этого ножа. Это нож, у которого рукоятка состоит из 2 частей, которые, сложившись, закрывают лезвие. И можно быстро открыть и быстро закрыть этот нож. Вроде бы он происходит с Филиппин, и американские солдаты после войны повезли такие ножи домой, и они стали популярны. Хотя есть версия, что еще в 19 веке такие производились и в Европе. В общем, одна и та же идея могла прийти в голову многим людям. Постоянно популярным является таким широким обычно в основании лезвием нож на кнопке. То, что называется выкидуха, выкидной нож. Обычно как раз кнопка является его слабым местом. В конечном итоге пружина ломается, но зато большой выпуск таких ножей всегда позволяет их заменить. В общем-то, несмотря на то, что нож сам по себе является очень простым инструментом, именно человеческий прогресс сделал в него мультиинструмент в виде швейцарского ножа и такой незаменимый агрегат, как складной нож, который можно уверенно открыть, уверенно закрыть и использовать во всех нужных обстоятельствах. Вот такой триумф цивилизации в одном предмете. В следующем выпуске о туристическом сувенире. Что увозили на память из достопримечательных мест в разные времена –